окажется не менее удачливым в показе евроновинок, чем удачливый торговый представитель древнего народа. Поезд прибывает через 20 минут. Покупаю в киоске «Советский спорт» и смотрю результаты последнего тура. А вот и первые ласточки, отзывы игроков из клубов. Обессборенный московский «Локомотив» продул в Ереване 0-5. Тбилисская «Динамо» буксанула во встрече с киевлянами 2-2. «Зенит» и «Крылышки», выиграв свои матчи, оторвались от нас на 3 очка. В бомбардирской гонке у нас с Коротковым по 10 мячей, у Симоняна 9. А вот и поезд. Партнер был весьма доволен поездкой. Производители «Унимогов» были рады продать сотню двигателей и наборы комплектующих деталей в Советский Союз. Министерство закупает все это на свой счет и передает нам в Павлово в сборочный цех. Так до конца года мы сдаем министерству сотню машин, неплохо на этом заработав и получив опыт производства легкого грузовика. Параллельно доведем к декабрю свой «Унимога», которого я предложил назвать «Бычок». Шестернев на свой страх и риск заказал на 1951 год поставку двух сборочных партий шариковых ручек «Биг Кристалл». Литье пластмассовых корпусов их пресс-станком, данным в аренду, и заправка поставляемых стержней в Горьком начнется в декабре этого года. Собранные нами ручки выходят вдвое дешевле, чем предлагались на выставке. Полгода-год задорого поторгуем собираемым импортом, а там и наши научатся делать дешевый аналог из нашего сырья. Причем Шестернев изначально запланировал подключить капиталы московских и ленинградских артелей, заинтересованных в продаже и производстве европейских новинок. Джинсы, больше похожие на ковбойско-заводскую спецодежду, партнера не впечатлили. Тяжелые, плотные, как брезент, они никак не походили на элегантные легкие брюки. Но я помнил в конце 50-х фотку Джеймса Дина в джинсе над кроватью моего брата и был уверен в триумфальном шествии этих штанов по всем сторонам и весям. Во всяком случае, у советской золотой молодежи они будут пользоваться спросом только потому, что все западные шмотки в их представлении — вещь. В любом случае, из десятка образцов я отобрал 3, отдаленно напоминавшие дефицит 60-х-70-х. Мешок с фурнитурой был тоже мной оценен положительно. Начнем в СССР выпуск одежды скотоводов на 30 лет раньше. Шестернев покривил нос, но что-то записал в свой ежедневник насчет заказов на аналоги в московских и горьковских ателье и на фабрику медных изделий. Ткань же лучше брать в Индии. Партнер, вздохнув, пообещал узнать во внешторге. С зажигалкой было все просто. Нужна полная копия с тиснением, например, звезды. Здесь главное за счет объема производства снизить себестоимость, чтобы вещь стала доступной для простого народа. На закуску партнер оставил самое интересное. К нам приедет Адольф Дасслер. Ну, не к нам, а в Москву, но не суть. Он будет предлагать к выпуску свои кроссовки и бутсы по лицензии. Выкуп Шестерневым права на производство 2000 пар немец посчитал заниженным. Этот обувной гений просто не мог представить, что каждый моток промышленной кожи в нашей стране помечен и распределен в министерствах. Так что пусть встречается с артельщиками. Максимум несколько сотен пар в год — вот их предел. На следующий-то год они смогут развернуться, но в этом мы первыми снимем сливки. Шестернев даст задание скупить или обменять все свободные запасы кожи на складах различных ведомств. Начальство в лице Косыгина уже дало добро на закупки кожи по письму спорткомитета, подписанному Гранаткиным. Так что бутсы и кроссовки с уже 3 белыми полосами у нас практически в кармане. Довольный Владимир Владимирович откидывается в кресле и начинает потягивать французский коньяк под кубинскую сигару. Я тоже доволен. На ближайшие годы имеется подушка комфорта и безопасности. В следующем году пойдут дивиденды, и можно будет себе многое позволить. А то колобок уже достал бренчанием и ночным чтением. Да и Настю нужно от генерала отрывать. Красавчик-то поди ее в бархат и шелка обещает нарядить. «А где электроника, то есть радиотехника?» Быстро поправляюсь я. «Вон, под автомобильным журналом посмотри», — говорит Шестернев, беря в руку телефонную трубку. «Отсеиваю всякую шелуху, и вот. Выставочное предложение немцев Матаре и Велкера о производстве транзитронов сначала шокировало. Как это? 2 года уже выпускают? А где американцы с транзисторами? Охренеть!» Положивший трубку партнер перевел мне с немецкого. «Готовы организовать производство для радиотехнической промышленности. Ценник зашкаливает, мы не потянем. Это другой уровень вложений». А вот и, как сказал Шестернев, релейный гроб на колесиках. На фото я никаких колесиков не вижу, но очевидец говорит, что есть. Двигают шкафы на колесах, чтобы пыль под ними протирать. Вычислитель Z4 Конрада Цузе. Далее идет схема и назначение устройства с тактовой частотой вычислений 40 Гц. Предусмотрен язык программирования План Калькюль. Стол и несколько шкафов с реле. Будет готов к продаже в конце года. Для работы жрет много электричества и требует ухода и обслуживания десятка человек. Стоит эта игрушка, как десяток новеньких жуков. Я слышал, в Киеве наши что-то подобное делают, только еще больших размеров. Нужно Ромееву позвонить, рассказать про это чудо техники. А не выпить ли коньячку благородному дону, тем более на халяву? Вечер прошел в составлении краткосрочных и среднесрочных планов по всем нашим направлениям. Я думал, что у партнера случится затык из-за нехватки средств, но в такие моменты Владимир Владимирович доставал один из своих пухлых ежедневников и либо сразу звонил будущему нашему партнеру, либо переписывал координаты в наш бизнес-план. В общежитии Васек дал почитать письмо от Степы Попандопула с Дальнего Востока. Он там с Амитханом на разведку летает. То из Владика над одним берегом пролетит, то из Порт-Артура над другим, а то и к Японии слетают. Над морем наших не трогают пока. Под Пусаном высадка американских и ООНовских войск идет и днем, и ночью. Пирсов на всех не хватает. Части высаживаются и в японские порты. Такую махину войск нагнали, скоро вдарит. А китайцы тоже готовы. Солдаты техники на северной границе Кореи плюнуть некуда. Северные-то с южными навоевались уже. В наступление идти не желают, а вот китайцы и американцы — те очень даже да. Правда, полосатики хотят сначала на земле все пожечь, а потом пехоту с танками без боя пускать, чтобы, так сказать, без потерь следовать за огневым валом. А еще наши советники рассказывали, что у них там поначалу в американские дивизии гребли из Японии всех подряд. А обслуга-то в основном черная. Если белые американские части стояли крепко, то черные драпали, только пятки сверкали. Это после того, как в один американский черный полк через местных мешок с черными головами прислали с запиской, что негров будут возвращать из плена по частям. Еще Степа написал, как хоронили капитана Грачева в Порт-Артуре, наш первый погибший летчик в Корее. А еще у Порт-Артура курган местные китайские коммунисты насыпали в память о сожженных жителях города во время одной из японо-китайских войн. Здесь так порой зачищают территорию, убивая всех подряд жителей без разбора. Такие вот тут военные традиции. На этом военная часть письма закончилась, и начался обычный трёп про лётчиков, женщин и еду. Когда Колобок угасающим для меня голосом читал, как три китаянки выступали перед Стёпиным экипажем под русскую песню, то я представил, как наша девушка поёт нашу песню на китайском, улыбнулся и незаметно заснул. 11 июня 1950 года. Снайперша уже 10-й раз забегает к нам в комнату, чтобы подогнать нас с Колобком. Покрутилась и, не найдя приличного зеркала, убежала к себе смотреться. Васечка охреневает. «А зачем так рано приходить? Ей с Лёвой молодых гостей встречать. А нам-то что делать? А то, ишь ты, гармошку дам на неделю на прокат, как будто я на свадьбу с инструментом колымить пойду. Я бы и так взял. Хорошо, хоть человека-амфибию дала почитать. А то ты страницы загибаешь». «Ну и загибал. Загибаю и буду загибать». Прям как Саня Кержаков журналистом. Ресторан «Прага» закрыт на спецобслуживание. Нас, значит, будет обслуживать. Заходим внутрь. Показываем документы. Я-то примелькался, а этих долго осматривают. Даша так нервничает, что чуть сумочку не уронила при досмотре. Ну вот, наконец, и Лёва со вторым Лёвой. Булганин восхищенно оглядывает нарядную подругу и забирает Дашу показывать оранжерею в реставрируемом крыле здания. Дело молодое, лишь бы платье не порвали. Колобок с завистью поглядел им вслед, а потом обратил свой взор на меня. Пару секунд играли в гляделки, как озабоченные, а потом начали ржать, вызвав переполох среди охраны и удивление элегантного Збарского. Минут через 20 пара юных натуралистов вернулась, сверкающая, как начищенные медные чайники. Я как раз допил буржуйский кофе, а Васечка — почти пролетарский компот. Выдвигаемся к двери. Там уже стоят булганины, готовые к приему гостей. Первыми заходят Маленковы. Взрослые здороваются с Лёвиными родителями, кивают нам. А черноволосая пухленькая девушка подходит к нам и представляется. Воля Маленкова. «А где муж?» — интересуется маршальский сын, бережно держа Дашину руку. «Объелся груш», — грубо отвечает ему Воля. Она же Валя. «Развели нас в прошлом году, как его родня под следствие по евреям попала. Теперь вот одна Сережу воспитываю. А ты, Лёва, говорят, скоро станешь дважды папой». И смотрит ехидно на Колесникову. Лёва просто отмахивается от нелепых слухов, а Даша нервно проглатывает новость про детей. Заходит чита Берия. Лаврентий Павлович с женой, на юбилее которой недавно мы с Дашей засветились. Кивают нам, и маршал в пенсне, вспомнив меня, произносит. «А, спортсмен? Значит, говоришь, нам нечего в Бразилии с такой сборной делать?» «Во попал!» «Спрашивают, нужно отвечать». «Да не молчи же, блин!» «Так точно, сборная не сыграна. Могут проиграть турнир. Ляпаю я первое, что пришло в голову». «Как это не сыграно? Да там ЦДКА почти всю основу составляет». «Вы», — смотрит на мои погоны, — «лейтенант, со своим ВВС хоть что-нибудь выиграйте сначала, а потом других учите, как нужно». «Может, он тоже того? Попаданец. Уж больно смотрит так с вывертом. Словно табло над тобой рассматривает. А уж как пенсне блеснет, так сразу про памперсы начинаешь думать». Старших Берия сменяют молодые. Серго с женой Марфой, внучкой писателя Максима Горького. Затем в дверях появляются Молотов и Ворошилов. Эти старички политбюро пришли без жен. Лёва поясняет Даше. «У Молотова жена в ссылке, а у Ворошилова растолстел и стесняется. Ты-то не растолстеешь?» Даша краснеет и хлопает Леву по заднице. Мы с Колобком стояли рядом с этой парой и слышали его пояснение про следующих пришедших. Товарищ Тивосян Иван Федорович, заместитель предсовмина, с женой Ольгой Александровной. Узнала? Это Лазарь Моисеевич Каганович. Ну, в его честь все метро названо. А этого ты знаешь? Правильно, товарищ Косыгин с женой. С молодежью мы познакомились за столами, поставленными в букву «П». В перекладине столов сидел именинник с женой. Справа находились старшие товарищи, слева молодежь, пришедшая на проводы Левы. Кроме Левы с Дашей, на молодой стороне находились Василий Сталин с женой Капитолиной, родная сестра Льва Вера со своим мужем Виктором Кузнецовым, Серго Берия и Алексей Микоян с женами. Разведенная Воля Маленкова в окружении холостых кавалеров Льва Збарского и Ивана Микояна. Ну и в конце стола мы с Колобком, тоже холостые. Я предупредил Васечку, чтобы компотиком чокался, а то плавали, знаем. Ведь завтра вечером в Харьков едем. Тренер решил взять меня в поездку в надежде, что я к Риге оклемаюсь и сыграю. Ведь ему медаль первенства нужна даже побольше, чем нам с Колобком. Сидящий рядом со мной Виктор Кузнецов поведал, что его отец — адмирал флота, и что он, Виктор, в этом году закончил Нахимовское училище и женился на Вере Булганиной. Им подарили двухкомнатную квартиру и холодильник с телевизором. Хорошо иметь в папах и маршала СССР, и адмирала флота. После первых тостов начались разговоры, шутки. Всезнающий товарищ Берия рассказал, что Иосифу Виссарионовичу как-то нашептали, что у генерала Рокоссовского якобы роман с артисткой Серовой. Берия спрашивает вождя, что делать будем? На что товарищ Сталин ответил, что делать, завидовать. Вскоре начались застольные песни. Генерал Сталин, исполнив Лизавету, попросил Дашу Колесникову исполнить что-нибудь в честь юбиляра и в честь командированного на войну друга. Исполнив для старшего поколения конармейскую по военной дороге, Даша для Лёвы спела сначала известную «Дан приказ ему на запад», а потом новую песню «Пропел гудок заводской», которую недавно у меня выцыганила. Елена Михайловна вглядывалась во время песни в лица сына и невесты, и, словно что-то решив для себя, вытерла слезу и улыбнулась. Когда Даша садилась за стол, любопытная младшая сестра Лёвы, Вера, поинтересовалась у гармонистки. «А правда, что у вас двое детей?» Разговоры за столом притихли, Даша вздохнув. «Правда, 11 лет Вове и 7 Наташке». Вера, зная, что Даша моложе ее 25-летнего брата, что-то там прикинула и сделала для всех открытие. «Так они что, вам не родные?» «Ну как не родные?» — возмутилась царская невеста. «Не, ну по бумагам. А так, самые что ни на есть родные. Моя лучшая подруга, Роза Павличенко, хотела их усыновить». «Это та Роза, которую в США называют «снайпер Сталина»?» — интересуется жена Тивосяна Ольга Александровна. «Да, Роза была там. Медаль от их президента получала», — подтверждает Колесникова. «А твою подругу снова в США зовут», — радостно продолжает диалог женщина. «Мне в комитет Элеонора Рузвельт обратилась, жена бывшего президента. Как ее везде называют, первая леди всего мира. Она создает в ООН комиссию по прекращению войны в Корее. Хочет там видеть свою советскую подругу, Розу Павличенко». Даша каменеет. Я, набрав воздух в легкие, говорю. «Роза погибла в этом году, спасая детей. Не тех, что у Даши, других. Тишина. Марфа Пешкова, чтобы сменить тему, говорит: «А у артистки Серовой в прошлом месяце дочка родилась, как и у Светланы Сталиной, то есть Ждановой. А вы когда планируете? Как назовете?» Обращается она к молодым супругам Микоянам. «Когда, не знаем пока», — отвечает Артем. «А назовем в честь моего отца, Анастасом или Анастасией. Так мы с нами решили», — смотрит на жену. «Анастас, нами? Так это у них Стас Намин скоро родится?» Беру в руки гитару и пою всем присутствующим стаснаминскую «Мы желаем счастья вам». Василий Сталин, сказав во время тоста теплые слова о юбиляре, передал от отца подарок Булганину. «Набор пластинок с танцевальными мелодиями. Вы, все присутствующие, знают, хорошо танцуете. Пусть эта музыка принесет вам радость. А мы сейчас выпьем и тоже порадуемся под эти мелодии». Генерал чокнулся с соседями и опрокинул в себя водку. Найдя в стопке пластов нужную мелодию, он подошел к радиоле, открыл крышку и поставил пластинку. Присмотревшись к аппарату, Василий сказал Капе: «Новая модель, нам тоже такую надо». После моих танцев с Волей Маленковой, она, весьма заинтересовавшись моим рассказом про дом моделей, взяла с меня слово, что я завтра же ее туда свожу. Мне и в самом деле нужно было Вие фингеровские чулки передать. Так что я договорился с ней встретиться там в 12:00 у служебного входа. Тем временем мой сосед по столу, адмиральский сын Виктор Кузнецов, пока молодая супруга Вера Булганина отошла с мамой на кухню, быстро набрался и начал с Васечкой дискуссию про будущее военно-морского флота СССР. Васек был профан в этом деле и только поддакивал своему оппоненту. К тому же, забыв про мои запреты, периодически подливал и себе, и оратору. А выпускник Нахимовского училища в подпитии самозабвенно сыпал названиями строящихся серий и описанием их превосходства над довоенными кораблями. Проходящий из курилки товарищ Тивосян остановился и тоже принял участие в дискуссии. Он, оказывается, был перед войной наркомом судостроения и знал тему не понаслышке. «Военный флот — это очень дорогое удовольствие», — сказал Тивосян, посмотрев с ухмылкой на Датова Колобка, который предложил сделать наш флот самым большим в мире. «Ошибки в планировании и проектировании тянут на многие миллионы рублей. Вот в каких кораблях, по-вашему, будет нуждаться наш флот лет через 10? Их проектирование нужно начинать уже сейчас. Кузнецову. В каких?» «Ну, линкоры вряд ли будут строить. Итальянец, ставший новороссийском, говорят, столько средств для ремонта потребует, что легче было бы новый построить». «Витя!» — назидательно обращается Тивосян, посмотрев по сторонам. «Ты не распускай слухи. Линкорами занимаются те, кому положено. Ты проблему создания нового флота в целом нарисуй». «Ну...» «У нас в училище только про довоенные серии рассказывали», — протянул Кузнецов и, наморщив лоб, выдал. «У американцев и англичан в океанах авианосные группы всех давили. Вот и нам такие нужны. Новые авианосцы, крейсера и эсминцы нужны будут. Подводные лодки большие». «А вы что скажете?» «Это бывший нарком ко мне». «Нужны будут надводные и подводные корабли с атомным двигателем, авианосцы, вертолетоносцы, ракетоносцы. Такие пока не строят, но за ними будущее. Но прежде чем строить, нужно решить, какие корабли будут входить в состав авианосной эскадры. Для внутренних Черного и Балтийского морей они не нужны, а вот в океане...» Осекаюсь я на полуслове, включив осторожность и собираясь снова сидеть ровно. Мое ровносидение продолжалось еще где-то полчаса, а потом сначала Дашин женишок, а за ним и сын вождя начали со мной брудершафтничать. Ну, эти двое-то ладно, прикалываются друг перед другом. Но Даша-то практически мать-героиня. И, уже научившийся расширять алкоголем сознание, мечтатель об Олимпиаде в далекой стране. Эти-то куда? А тут еще Воля Маленкова на танцы зовет. Как такой элитной девушке откажешь? Штормит, на ногу бы не наступить. Дочь. Обращается к моей недавней партнерше по танцу, вставшая из-за стола женщина. «Познакомь меня с твоим кавалером». «Юра», — начинает младшая Маленкова и затыкается. «Юрий Жаров, лейтенант ВВС, спортсмен клуба ВВС. Четко по-изотовски рапортую я и щелкаю каблуками». «Валерия Алексеевна Голубцова». Ректор Московского энергетического института. Женщина поглядела на прыснувшую от смеха дочь и протянула мне руку. Узнав, что я играл за сборную СССР по хоккею, работаю консультантом на СТО и учусь на тренера, жена Маленкова как-то иначе на меня посмотрела, типа оценивала кандидата. «А вот этого нам не надо». Маленков, говорят, под каблуком на цыпочках по дому ходит. Не согласна я. Вы про флот, как я поняла по комментарию Тивосяна, довольно интересно говорили. Она приглашает сесть рядом на место ушедшего в курилку супруга. А в моей сфере, в вычислительной технике, что будет через 10 лет, можете мне рассказать? Появятся полупроводниковые приборы, диоды, транзисторы. Вон из-за границы с выставки «Тразитроны» нам предлагают выпускать. Вы представляете, Валерия, как? Алексеевна, радиоприемник на транзитронах-моторе поместится в маленькую сумочку вашей дочери, а программируемая ЭВМ типа немецкой Z4, она удивленно кивает, мол, знаю, через 10 лет будет высчитывать траекторию космических кораблей. Да много чего еще будет высчитывать. Представляете, как это изменит жизнь человечества? Представляю. Глаза строгой женщины загораются. У меня в институте в этом году уже начнут готовить специалистов по вычислительной технике и программированию. Что вы про транзитроны и программируемую ЭВМ? «Как-как?» — достает записную книжку. «Программируемая электронно-вычислительная машина?» «Что? Язык уже есть?» «Моей Воле в доме моделей буклеты передадите?» «Воля! Воля!» Девушка предстает перед спрашивающей о завтрашних планах матерью и шепчет свои ответы ей в ухо, смущенно разводя руками передо мной. «Что-что?» «Куда ты завтра собралась? В дом моделей? Со Сбарским не разрешаю и точка. Про него такое рассказывают, такое, что он склоняет девушек». «Что? Хочешь склоняться? Хм, дома поговорим. С Юрой пойдешь без Сбарского? Ну, ладно». «Юрий, моя дочь весьма взбалмошная особа, но вам я доверяю. Приведите ее домой не поздно, хорошо?» «Так точно, Валерия Алексеевна». «Пошли танцевать», — хватает меня за руку круглолицая пышечка Воля и добавляет хихикая. «Склонитель». Во время танца рассказывает, что ее мама познакомилась с папой на Туркестанском фронте. И что, когда она только училась в институте, то стала парторгом института. Такой вот Павка Корчагин в юбке. Вот, блин, вляпался по самые уши. Она же не отвяжется от меня, пока не получит желаемое. А у нас лучший исполнитель желаний женщин кто? Правильно, Серега Амосов, Вот завтра на пробежке и попрошу его в дом моделей сходить. Уф, нужно убегать от нее в курилку, а то вцепилась. Компрометирует. Захожу в курительную комнату. Тут идет дискуссия про освоение территории Сибири и Крайнего Севера. Прямо заседание Совета министров, а я типа министр совсем без портфеля. Становлюсь сбоку к стеночке, чтобы не отсвечивать. А тут, похоже, рулит Лаврентий Павлович. Он говорит, говорит, а другие ему коротко отвечают. Даже Маленков, которого я записал в послесталинские лидеры. Товарищ Берия посетовал на то, что труд заключенных на Крайнем Севере и в Сибири обходится государству дороже труда вольнонаемных. Да и производительность, несмотря на обещанное заключенным УДО, условно-досрочное освобождение, ниже плинтуса. Нужно привлекать в Сибирь и на Север идейных комсомольцев и желающих заработать. Эти не будут перекуры устраивать, как только охрана отвернется. «Не все эти стройки так уж нужны стране», эмоционально продолжает всесильный маршал в пенсне, явно задетый за живое булганинским. «И что же ты предлагаешь?» «Вон Никита Туркменский канал зарубил». «Да там с самого начала было понятно, не по сеньке шапка». Там отдача минимальная, при колоссальных вложениях. Железная дорога до Игарки тоже потребует больших средств на ремонт и обслуживание, но там хоть есть надежда на то, что по ней в центр будут возить добытое сырье. А туннель на Сахалин? Это же не метро построить, там такие вложения нужны будут, да и район сейсмически опасный. И да, я сторонник образования конфедерации. Пусть не сразу, лет через 20, чтобы наши республики зажили самостоятельной жизнью. Общая армия, внешняя политика, общий рынок и промышленная кооперация. И все. У таджиков и прибалтов разный менталитет. Нельзя скрещивать коршуна с селедкой, ничего хорошего не выйдет. То же самое в Европе. Мы получили подконтрольные территории, но друзьями мы не стали. Освободители для них мы только на бумаге. Чтобы все у них восстановить и вписать в нашу экономику, нужны колоссальные средства и десятилетия. А у нас люди в бараках и землянках живут в чудовищных условиях. Мы даже не можем себе позволить бесплатных обедов для детей в садах и школах. Деньги идут на великие стройки, некоторые из которых никакой выгоды нам не принесут, и на восстановление у европейских друзей, которые держат в кармане камень на нас. Так давайте повесим хомут «Восстановление Восточной Европы на Запад». А у них за это возьмем так нужные нам для наших людей товары и новые технологии для промышленности и сельского хозяйства. «Валерия Алексеевна», — обращается Лаврентий Павлович к закурившей даме. «Вы, я слышал, со спортсменом», — кивает на меня, — «что-то про вычислительные машины говорили». «Представляете, товарищи», — стряхивая пепел, говорит директорша, — «этот юноша говорит, что скоро радиоприемник можно будет носить в кармане. Говорит, западные дельцы-ученые предлагают выпускать», — смотрит на меня, — «транзитроны». Говорю, привлекая внимание к своей особе и поеживаюсь. «Транзитроны», — повторяет жена Маленкова. «Наверняка они захотят очень крупную сумму в валюте, крупную по их капиталистическим меркам. Если наладить производство этих карманных приемников у нас, то все затраты с лихвой вернутся через пару лет массового выпуска, а то, что наша страна будет лидером в этом деле, поднимет авторитет Советского Союза в глазах всего мира еще выше». Булганин-старший что-то записывает себе в блокнот и спрашивает меня. «Вы, товарищ Жаров, сможете завтра часиком к 10 прибыть в мою приемную? У меня как раз совещание закончится». «Совет министров?» — удивленно переспрашиваю я и к чему-то добавляю. «Товарищ маршал». Народ заулыбался моей растерянности. Вспомнили, наверное, свое первое посещение министерства или Кремля, а может, еще что. «Совет министров», — подтверждает Булганин и, обращаясь к Берии. «Лаврентий, заменить заключенных на дальних стройках просто некем пока. Может, переводить их в вольно-наемные с подписанием договора на работу на несколько лет? Товарищи, как вам мой вариант?» «Я за», — поддерживает Каганович и вносит свое предложение. «Товарищи, я уже устал предлагать переименование метрополитена моего имени. Давайте уже присвоим ему имя Владимира Ильича Ленина и снимем этот вопрос с повестки дня. И еще, давайте рассмотрим вопрос о пенсиях по старости для всех наших граждан». «Хорошо, Лазарь, перед съездом и решим, а сейчас напряженно в мире», продолжает неофициальное заседание Совета министров товарищ Маленков. «В ответ на наше заявление о недопустимости применения атомного оружия, американцы как с цепи сорвались. МакАртур раздает заявление, что сотрет в порошок корейских коммунистов, если они через месяц не уйдут назад на север. Президент США хоть его и одергивает, и даже грозится снять со всех постов, но американцы перебрасывают в Европу дальние бомбардировщики, и в Средиземное море пошла американская эскадра с авианосцами. Они заявляют, что защитят Европу от наших ударов, а Европа прекратила отгрузку войск и техники в Корею. Видимо, дошло, что если что, то они первыми получат ответку. А наши испытания на новой земле их окончательно протрезвили». «А давайте не про работу», — предлагает Ворошилов. «Лавр, ты много всяких историй знаешь. Расскажи что-нибудь забавное». «Вот недавно со мной в Челябинске было», — вставая с кресла, говорит всесильный Берия. «Приехали мы с Борисом Музруковым на спецобъект. Я всю задницу по дороге отбил, думаю, хоть высплюсь нормально. Так подо мной сетчатая кровать развалилась. Без всяких там дамских перегрузок», — смех присутствующих. «А утром сажусь в машину, а плаща-то и нету, свистнули. Под носом у охраны зэка свистнули мой боевой потрепанный плащ, и никого за это не посадили. Некогда было разбираться, нужно было дело делать». Отсмеявшийся Маленков заметил: «И правильно, хватит уже сажать за всякую ерунду». «Ага, ага, а ленинградцы, евреи и врачи типа не считаются. Хотя, может, я чего-то не знаю». По услышанному ранее разговору мне было ясно, кого Сталин готовит на свое место. Заседание Политбюро в кабинете вождя в его отсутствие всегда проводил Маленков. «А где Сабуров?» — спрашивает сталинский преемник у Косыгина. «Поехал в Горький принимать новую радиолокационную станцию», отвечает Алексей Николаевич и следует за всей могучей кучкой в банкетный зал. Лёва Булганин, подошедший ко мне во время разговора, заметил: «Был я на испытаниях этой станции. Вещь! И видит далеко, и самолетный запросчик есть. А новая «Унжа» и вовсе все вопросы с перехватом решит. Всю страну поясами ПВО покроем». Я вспомнил, как там в «Партизанах» проходил подготовку на базе батальона радиотехнических войск. Станция П-80, как сейчас помню. Другие дальномеры и высотомеры. Дизели в капонирах и двухуровневый подземный техпост с индикаторами и планшетистками. Все это пронеслось галопом в голове, но я понимал, что уже и так дал пищу солдатам Дзержинского на предмет поколоть меня укольчиками в укромном месте, чтобы я все выложил на блюдечко с голубой каемочкой. Василий Сталин хлопнул меня по плечу и, вспомнив, что я снова контуженный, поморщился, подняв руки, помахал ладонями, мол, извиняюсь. Повернулся к Булганину-младшему и махнул кулаком перед капитанской физиономией. Лёва дернулся. «Саечку за испуг!» — по-детски протянул Василий и, положив пальцы под подбородок друга, улучив момент, так подкинул челюсть, что звонко клацнули зубы. «Я завтра тоже на Кузнецкий», — заявляет Лёва Сбарский. «Там девушкам нужно письмо в Париж Диору сочинить, чтобы тот удивился и приехал весной в Союз». «Кто такой Дигор?» — шепчет мне в ухо Колобок. «И почему он должен удивляться?» Сбарский услышал последнее шептание и ответил. «Товарищ Шелепин послал приглашение в Европейские дома моды на приезд в СССР перед Международным фестивалем молодежи, а ответили только от Кристиана Диора. Да и то попросили удивить смелыми идеями советской моды. Что бы такого нашим дамам предложить, чего ни у кого нет? Вот завтра буду рисовать идеи. Нужен ответ советских манекенщиц парижскому султану моды. Я как-то раз черта нарисовал, сказали не похоже, а я попросил предоставить оригинал для сравнения». Посмеялись. И тут уходившая с родителями Воля Маленкова помахала нам от двери. «Ей-то хорошо на машине», — протянул Колобок. «А нам по лужам до остановки, хоть сапоги надевай, а нету». «Сапоги!» Сейчас что женские, что мужские модели напоминают привычные армейские офицерские сапоги. А если сделать на высоком каблуке, да еще молнию сбоку пришпандорить? Объясняю тему Сбарскому. Тот профессиональный художник и со второго раза рисует то, что надо. Булганинский зять Витя Кузнецов, приняв на пасашок, дошел до кондиции и рассказывал тоже дошедшему Колобку, что пара наших адмиралов сидят за сотрудничество с союзниками в 1944 году, а адмирал Галлер и вовсе в психушке после допросов. «Болтун — находка для шпиона», — самокритично заплетающимся языком произносит избитую фразу бывший нахимовец и, встретив недовольный взгляд молодой супруги, покачиваясь, спешит за нею к двери. Генерал Сталин, тоже выпивший с Левой и Микоянами на пасашок, рассказывает и показывает, как летал на учебном МиГе. «На новом-то и зализы получше, и крен без рывков. Рысканье почти нет. Вещь!» «Пошли уже, рыскальщик!» — бесцеремонно прерывает беседу подошедшая с тыла Капитолина. «Эх, Капа!» — тянет сын вождя. «Если б ты знала, как тоскуют руки по штурвалу!» Василий Иосифович с помощью адъютанта надевает снятый в порыве веселья китель и, поцеловав Даше руку, затем, как Брежнев, троекратно лобызает друга Леву под покашливание недовольной жены. Глава восьмая. Пять минут, бой часов раздастся вскоре. Из популярной песни. Двенадцатое июня 1950 года. Утром на пробежку не пошли. «Голова бобо!» Сердобольная до удивления Дарья заварила нам чай и, не дождавшись похвалы, начала чаевничать за нашим столом, рассказывая о своем, о наболевшем. «Ночью уехал с группой. А Пхеньян далеко от линии фронта?» «А, ну да, Лёва говорил, далеко. Китайцы прикрывают. Вот не доверяю я китайцам. Все-то по рассказам генерала Сталина у них есть. И самурайская отвага, и немецкий орднунг, только опыта маловато. Но не доверяю я им, хоть ты тресни. Правда, Лёва говорил, что с первого числа мирные переговоры где-то там начнутся», повернувшись к Колобку. «Некоторые думают, что на передовой все время шли бои. Как бы не так. Это где-нибудь в руинах Сталинграда или там Берлина, может, и было, а в поле. Никому не охота бежать через проходы в минном поле на вражеские пулеметы. Гаубицы они ведь бросят по паре чемоданов в указанный квадрат, а подавили или нет, неясно. В позиционке и наши, и немцы люто ненавидели снайперов. Ведь встаешь ты в сортирном окопчике штаны застегнуть и голову чуть выше бруствера поднял? Раз — уноси готовенького. Снайперов в плен редко брали. На месте решали, как наши эсэсовцев и венгров. А немцы стреляли коммунистов и тувинцев. Удивленный Колобок приподнимает голову от подушки. Дарья, польщенная вниманием, продолжает. Смуглых тувинцев фрицы, как и Ил-2, называли «черная смерть». Эти наши союзники по своим военным понятиям чести не признавали плен и просто рубили всех сдававшихся на поле боя. Это мы с Розой узнали подробно. Нас туда перебросили из фронтовой школы снайперов 1-го украинского на усиление прорвавшихся в столицу украинского рейхскомиссариата кавалеристов генерала Павлова. Там с тувинцами и познакомились. Слышали их горловое пение? Они в этом деле мастера. Такие рулады выдают закрытым ртом. Закачаешься. Что? Нет, Васечка, на передовой песни поют редко. Когда стоишь, согнувшись в наспех вырытом окопе в полукилометре от врага, не до песен. Но на войне были неписанные правила, которых практически всегда придерживались вменяемые бойцы и командиры. Нельзя было после боя стрелять по чужим санитарам и похоронной команде. Оно и понятно. Кому охота всю ночь слушать стоны умирающих на нейтралке или нюхать трупный запах? Мясо, оно ведь летом быстро портится. Помню, на одном из участков наши с немцами по очереди за водой ездили к роднику. Пока они бочку набирают, нам стрелять нельзя. Я вот в госпитале во Владимире лежала. У нас с обморожением ног был пленный немецкий офицер Вольфганг Морель. Никто его не охранял. Лечили, как всех. Ел с нами в столовой. Наши офицеры с ним в шахматы играли. На войне важно оставаться человеком. Мы вон с ГДРовцами и венграми дружим, а лет 6-7 назад бились с ними насмерть. В Будапеште заваруха была похлеще, чем в Берлине. Ну, чего лежим? Или мне вас как Вовочку из ковшика будить? Захожу с дождливой улицы в здание Совета министров СССР. Получаю пропуск на вахте. Сейчас в Совет министров стекаются потоки информации. Часть этих потоков отфильтровывает дочерний госплан, а часть готовит к финальной выжимке министерства и отделы Совета министров. Маленков, как я слышал краем уха, собирался сократить количество министров путем укрупнения. Сейчас госплан планирует, исходя из союзных задач, а в нашем мире госплан при Хрущеве превратился в орган статистики, собирающий у нижестоящих ими самими взятые на себя планы. Фактически произошло размножение чиновников с размытием ответственности. Как итог, экономика начала буксовать, заваливая склады никому не нужной мертвой продукцией, за которую заводы получали премии, а директора — ордена и повышения. Правительство СССР, выросшее из предвоенного совнаркома, было полностью подчинено партийным структурам. Члены Политбюро были, как правило, в руководстве правительства. Маленков хотел разделить сферы ответственности и уменьшить влияние партии на производство, сельское хозяйство и иные сферы. Сталин сейчас являлся председателем правительства СССР, но его временно замещал Николай Александрович Булганин. Первыми заместителями были Маленков, Берия, Молотов и Ворошилов. Бюро Совмина собиралось раз в неделю. И вот я у дверей кабинета. Проверка пропуска, и я у Булганина. Тот приглашает присесть, пока он разговаривает по телефону с женой. Широкий стол длиннее бильярдного с шеренгами стульев. Большое окно, занавешенное плотным тюлем. Паркет, ковровая дорожка. Светильники на стенах, и картина, где Сталин изображен с Мао Цзэдуном. «Здравствуйте, Николай Александрович!» Только и хватило ума у меня сказать, когда исполняющий обязанности главы правительства положил трубку. «Добрый день, Юрий. Какова, вы думаете, цель вашего визита сюда?» Интересуется переодетый в министра маршал. «Ну, про будущее вчера. Да, бессвязно лепечу я». «Не совсем так», — отхлебнув ароматного чая, говорит Булганин. «Я заметил, что в вашем присутствии у многих окружающих рождаются интересные идеи. Вот и у меня вчера. Я-то все думал, откуда на нашем севере гражданский флот возьмется? Ведь морскую верфь, да и речные построить нужно время. А тут ваш разговор с сыном адмирала. Десятки крупных и мелких кораблей в нашем военном флоте уже отслужили свое. Многие еще в империалистическую за царя бились. Тот же итальянский Новороссийск уж 40 лет на плаву. Именно на плаву. В боевые походы на внутреннем море ходить особо некуда. Перебрасывать на север или на Тихий океан. Там такие проблемы с дизелями, трубопроводами. Да много еще с чем», — машет рукой. «О чем я? Так вот, старые корабли нужно переделать в гражданские суда и на север. Там навигация короткая, 2-3 месяца, а из Норильска нужно грузы забирать постоянно. Склады затоварены, ЖД не справляется. Вот и будем, так сказать, количеством. Думаю, что лет через 5 мы сумеем выйти на цифру в 1 000 000 тонн. По Оби и Лене пустим суда с мелкой осадкой. Построим речные порты. Вон, кивает на зашторенную карту, станцию Мухтуя, что значит у местных «большая вода», в город Ленск превратим. Ленск, Ленск, большая вода, наводнение. Вода поднялась на 20 метров и смыла город. Говорю о своих опасениях и вворачиваю инфу про 20 метров наводнения, якобы услышанные от геолога, бывшего в тех краях. «Хорошо», — секунду подумав, Николай Александрович делает пометку в блокноте. «Вы правы. В этом деле лучше перестраховаться. Я дам поручение про расчет повышения высоты закладки города. А что вы про атомные корабли говорили?» «Осторожно, Юрий!» — кричит кто-то в ухо голосом клоуна-карандаша. «Я просто предположил, что такой двигатель вскоре создадут. На большие корабли можно будет ставить. Дальность хода и скорость увеличится. С ледоколами навигацию на севере можно продлить на пару месяцев, а это сотни тысяч тонн перевезенных грузов. А геологов и строителей речных портов можно вахтами на 3-6 месяцев в Сибирь посылать. Несколько лет кормить гнуса летом и откапывать избу зимой. На такое мало кто согласится по доброй воле. А вот на несколько месяцев при хорошей оплате и кормежке отбоя от желающих не будет». «Интересно», — с интонацией Тортилы протянул министр и снова сделал пометку. «Про геологов. Да, точно. Попрошу у Георгия Максимилиановича десяток-другой подследственных геологов по красноярскому делу. Пусть вокруг новых речных портов в поисковых партиях поработают». Булганин встает, одергивает штору на стенной карте, смотрит в район сибирских рек, поворачивается и с улыбкой. «А с Валей Маленковой у тебя серьезная или как?» «Или как, хочу я ответить, но просто тупо пью теплый чай». «А мой-то заявил, мол, если живым вернусь, ха-ха, если, то сделаю вас, это он нам с матерью, то сделаю вас дважды дедушкой и бабушкой. Как там их, Вова и Наташа? Ну, хоть после знакомства с Дашей пить почти перестал. И девки эти с Кузнецкого тянули с него, как бурлачки. А это другая, Есть у нее стержень, как у Корчагина. А что срок был, так пересмотрим дело. Наверняка там не было никакого злого умысла. Мы в молодости тоже ошибались. Мне вон перед первой пятилеткой пришлось возглавить Московский электроламповый завод. Там такие убытки от брака были, пока порядок не навели. А если бы всех сажали тогда? Вот перед войной, помню, вышел указ правительства об опозданиях. За 20 минут выговор, если более долгое отсутствие на рабочем месте — увольнение. Так вот Иосифу Виссарионовичу докладывают тогда, известный актер МХАТа Василий Качалов опоздал на работу на час. Товарищ Сталин подумал и сказал: «Объявите выговор директору театра за недоведение указа правительства до товарища Качалова». Вот и с геологами так нужно. Попугали на допросах, покормили лагерной баландой, и хватит. Пусть поработают на благо Родины. Я, как попка-попугай, лишь киваю в ответ на завихрение маршальской мысли. «Ну, какие-то еще идеи есть? Не стесняйтесь». Даже если это сейчас невыполнимо, то в следующей пятилетке. Мы, бойцы старой закалки, умеем настраивать людей на свершение невозможного. И хищно так улыбается. Выхожу из оцепенения и начинаю. Вы представляете контейнер для перевозки? Черчу на бумаге параллелепипед с воротами. Его размеры подходят под железнодорожный вагон-платформу. А если предусмотреть погрузку на ЖД двух полуконтейнеров, то можно придумать и автомобильную платформу для перевозки полуконтейнера. Только грузовик нужен с мощным двигателем. Или сделать контейнер еще вдвое-вчетверо меньше. Но вы же говорите, можно для этого дела спецов настроить. Тогда сократится ручной труд при погрузке-разгрузке. Простоев будет меньше. Контейнеры можно и по морям, и по рекам. Только краны нужны. Много кранов. «Да не зря», — строчит в блокнот. «Не зря я вас пригласил. Да заодно это... А сейчас извините, у меня заседание скоро начнется. Мы с вами еще увидимся. Оставьте свои координаты моей секретарше. Всего доброго». Иду под моросящим дождем в сторону спорткомитета. До встречи с Волей Маленковой целый час, а ждать на улице ее из Барского как-то не очень. Здесь можно было бы налить в текст водички, описывая маршрут героя по московским улицам или путешествие щепки по дождевому потоку на столичной мостовой или вообще рассказать об энергетической памяти воды страниц на 5-6, или про схему нового металлургического блюминга того же объема букв, которую попаданец вдруг вспомнил в подробностях до запятой, или вдруг начал песни иностранные на разных языках вспоминать дословно и с нотами. Такую хрень сочинять можно по алке в день, благо подобной информации выше крыши. Мастистые писатели на сайте так часто делают, устав штамповать доходную РПГУ или боярку. А People хавает. Пока Гранаткин на совещании, секретарша, признавшая меня, разрешает покопаться в стопке относительно свежей забугорной спортпрессы. О, чемпионат Англии закончился. Так, чемпион Портсмут, дальше Вулверхэмптон и Сандерленд. А забивают-то у них немного. В 42 играх наши ЦДКА с «Динамо» по сотне мячей соперникам точно бы отгрузили, а эти... Знаменитые позже в том мире «Мю», «Арсенал» и «Ливерпуль» расположились в верхней части итоговой турнирной таблицы. «Челси» и «Эвертон» болтаются в подвале, а «Манчестер-Сити» и вовсе вылетел во второй дивизион английской лиги. Помню, что в конце 50-х, в том времени, Манчестер Юнайтед разбились в авиакатастрофе. В это время катастрофы типа той, что унесла жизни спортсменов ВВС, не редкость. Вон чехи недавно разбились и итальянская команда. Так что очень хорошо, что у нас только один вылет в этом году, на Кавказ в конце июля. Поездом-то оно как-то спокойнее. Нахожу таблицу с чемпионатом.